Вивьен и Ренар шли по коридору епископской обители, когда судья Лоран вдруг возник в их поле зрения, выйдя из-за угла. Увидев двух инквизиторов так рано, он искренне удивился, однако удивление его чем-то граничило с возбуждением. Глаза обыкновенно сдержанного францисканца неестественно поблескивали, а в уголках губ играла выжидающая улыбка. «Вы уже здесь?» — епископ спешно двинулся в их сторону. Вивьен и Ренар замерли и почтительно склонили головы. «Ваше Преосвященство?» — хором поздоровались они. Тот лишь отмахнулся. «Не знаю, что вас принесло сюда в такую рань, но хорошо, что вы здесь. Сегодня вы должны отправиться в аббатство святого Стефана, под Кан». Вивьен нахмурился. Не так давно он уже ездил в Кан, в женское аббатство Святой Троицы. Зачем вдруг понадобилось ехать туда снова? И почему в мужское аббатство? «Кан?» — недоверчиво переспросил он. «Пришел донос?» «На кого-то из монахов?» — еще более хмуро осведомился Ренар. Судья Лоран покачал головой. «Наши агенты сообщили, что среди монахов мог находиться Ансель де Кут». Вивьен и Ренар с трудом удержались от того, чтобы переглянуться, но по спинам обоих пробежал холодок. «По крайней мере, у них есть основания так полагать. На длительное разбирательство времени нет. Мы и так потратили его уже слишком много, пока эта весть добиралась до нас», — с удивительным жаром продолжал судья Лоран. На несколько мгновений он замолчал, смерив своих подчиненных пронзительным испытующим взглядом. Сделав шаг вперед, он положил каждому из них руку на плечо. «Если он действительно там, вы должны поймать его». Ренар и Вивьен решительно посмотрели на епископа. Тот взирал на них, и в его глазах светилось смешанное со страхом предвкушение. «Я думаю, вам не меньше моего надоело то, что это дело давляет над нами не первый год», — дрожащим голосом произнес Лоран. «Если у нас будет возможность допросить де Кутта и после передать светским властям, потому что, видит Бог, он будет упорствовать в своей ереси, мы сможем отчитаться перед папой в том, что поймали этого неуловимого катара». Лоран не говорил своим подопечным всего, что чувствовал по поводу истории, связанной с Анселем, но они оба знали, насколько сильно он желает скорейшего ее разрешения. Вивьен покорно склонил голову. «Полагаю, отправляемся прямо сейчас?» Ответом ему был решительный кивок. Вивьен не мог избавиться от ощущения, что события его жизни повторяются, замкнувшись в какую-то странную петлю. Совсем недавно он приезжал под Кан и на холме напротив женского аббатства Святой Троицы размышлял об опасности сочувствия ереси. И вот он снова здесь, близ города Кана, рядом с аббатством Святого Стефана, из-за ереси, к которой по-своему имел отношение. «Его там не будет», — вдруг печально произнес стоявший рядом Ренар, задумчиво глядя вдаль. «Он ушел. Заблаговременно понял, что его предадут, и ушел. Он всегда уходит». Вивьен с удивлением посмотрел на друга. «Это не обязательно. Нам стоит явиться туда, переодевшись, к примеру, паломниками, и не показывать, кто мы есть, чтобы не получится», — вновь задумчиво произнес Ренар. «Его там нет. Вот увидишь. У меня нюх на это, не знаю почему. Он поспешил сбежать, когда увидел, что гонец уехал с письмом. Он не знал, кому это письмо адресовано, но он тут же сбежал. Он осторожничает. Всегда». Вивьен нахмурился. «Тогда не будем терять времени и найдем его по горячим следам». Ренар пожал плечами, и они направились к аббатству. «Возможно, ты и прав, мой друг», — подумал Вивьен, мрачно шагая к церкви Сент-Этьен. «И да простит меня Господь, я надеюсь, что это действительно так».